Если меня в этом ограничивают, я стою, я устаю. Если я устаю, я тише говорю. У меня меньше мыслей хороших в голову приходит. И качество моей лекции снижается. Но есть какие-то методические разработки, которые свидетельствуют о том, что так себя вести не надо. Мне очень повезло, что я учился у многих выдающихся профессоров, которые еще несли культуру древних профессоров. И у нас, например, когда я работал в медицинской академии после дипломного образования, было очень точно определено. Лекцию профессор читает стоя, а практические занятия может вести сидя. Ну, это как правило, и этому правилу все придерживались. Правда, были специальные тумбы, чтобы профессор не падал, он мог облокотиться. Трибуны и так далее. Вот самовыражение, неважно, чем вы занимаетесь. Как студенты вы должны быть свободными в самовыражении студентов. Как девушка быть в роли девушки, выражая себя как девушку. Как мама, как папа и так далее. Об этом идет речь, когда мы говорим о свободе. Второй пункт касается выборов. И так получается, что если человек имеет на одну ситуацию один выбор, то он напоминает робота. Верно? Стимул, реакция, стимул, реакция. Это некий робот. Если у него на одну ситуацию, на сложную, на обычную, два выбора, имеется в виду две реакции, два поведения на одну ситуацию, то он становится классическим невротиком. Очень часто такой вариант встречается у многих людей, даже у здоровых. И потом они становятся невротиками, если фиксируются на этом. Что это за ситуация? Это ситуация, когда человек находится в позиции буриданаваса. С одной стороны кучка хвороста, с другой стороны кучка хвороста. И человек не знает, с какой начать есть, и умирает с голоду. Последние исследования показывают, что этот ослик есть не хотел. Захотел бы сразу бы нашел. А может быть, слишком хотел. На самом деле эти люди в такой ситуации пытаются довести себя до максимального напряжения, когда приходится либо третье решение принимать, либо они безрассудно принимают какое-то первое попавшееся решение. Примерно ситуация, когда человек одной ногой в одной лодке, другой ногой в другой лодке, и лодки на воде расходятся, и он делает шпагат и уже принимает решение либо в середину падать, либо в какую-то лодку. Это очень частый вариант, с которым приходится сталкиваться в этой ситуации. И очень тяжелый вариант. На самом деле очень тяжелый вариант выбора. Я думаю, что и у вас такие ситуации часто возникают. Появилось 1500 рублей, хочется купить какие-нибудь штаны. И вы ходите в один магазин, хорошие штаны, во второй хорошие штаны, в третий хорошие штаны. И не знаете, какие же штаны купить. И эти хорошие, и эти штаны хорошие, и эти хорошие. И потом делаете. Все, беру, схватил и убежал. Ну, по крайней мере, я так делаю. И больше не захожу в магазины, чтобы, не дай бог, увидеть, что дешевле, лучше. Вы просто решил проблему и успокоился. На самом деле трудная ситуация. В этой ситуации хотелось бы с кем-то, естественно, посоветоваться. Не всегда это удается. Но ситуация напоминает ворону, которая сидела на веточке, сидела и потом думает, дай-ка я спущусь на землю. Бросилась вниз, летит и думает, открыть крылья или не открыть. Открыть крылья или не открыть. Открыть крылья. Бабаку башку я землю. Поднимает голову и говорит, ах, как жаль, что не с кем было посоветоваться.